Глава 15. Брусилов опять удивил противника, устроил две переправы. Первую на слабо защищенном участке обороны, где в силу характера местности, низкого берега с топкой поймой и отдаленности от дорог, немцы не ждали наступления и, соответственно, войск держали немного. Если противник и переправится здесь, видимо, думали они, то пока будет накапливать силы, получит ответный удар и уберется за реку. Не учли, что у русских есть легкая и быстрая кавалерия, казачьи дивизии. Для них топкая местность не препятствие, кони пройдут. Да и пушки протащат, у казаков они легкие. Русская артиллерия подавила огневые точки немцев на левом берегу, саперы навели на плавной мост, после чего по настилу с гиканьем и свистом полетели казачьи сотни. Вырубив остатки оборонявшихся, они построились в колонны и двинулись маршем. Не тратя времени на гарнизоны прибрежных городков, идущая следом пехота разберется, казаки вышли к укрепленному пункту немцев, где намечалась основная переправа, и атаковали его с тыла. Не ожидавшие такой подлости германцы дрогнули и после короткого и суматошного боя выбросили белый флаг. Успеху способствовала и работа гаубиц с русского берега. Разглядев разрывы казачьих шрапнелей над позициями противника и услышав шум боя, артиллерийские наблюдатели сообщили о них командованию, и то отдало приказ. Короткий, но мощный огневой налет довершил дело. Получив сигнал, что с немцами все, саперы развернули наплавной мост, и по нему сплошным потоком потекла пехота, буксируемая артиллерия и броневики. У каждой из переправлявшихся частей была своя задача, над этим обстоятельно поработал штаб фронта. Одни расширяли границы плацдарма, другие мчались вперед и, загибая фланги, окружали и атаковали группировки противника, не давая тому возможности развернуть тяжелые орудия в сторону возникшей угрозы. «Чем больше мы перебьем немцев на Одере, тем меньше будет их в Берлине», — таким напутствием снабдил своих офицеров командующий фронтом, и войска следовали ему. «Белорусский фронт должен войти в Берлин первым». Этого Брусилов не говорил, командиры сами домыслили. «Первым слава и честь, награда и чины. Кто ж откажется?» Спустя неделю передовые части фронта, наступавшие на Берлин с юго-востока, прорвались к Потсдаму и после ожесточенного боя захватили его. До столицы Германии оставалось 20 километров. Вроде рядом, да не возьмешь. Стремительное наступление растянуло порядки фронта, часть дивизии и корпусов осталось добивать окруженные части противника. Дрались немцы ожесточенно, немалая часть германских войск выскользнула из котлов, воспрепятствовать этому не хватало сил и отошла к Берлину. Руководство Рейха успело стянуть в город дивизии из других участков, соседи Брусилова повозились, переправлялись не слишком энергично, потом копили силы на захваченном берегу, у немцев появился шанс, и они им воспользовались. Бросив бесполезный теперь рубеж обороны, армии переместились в столицу. Железных дорог в Германии много, и работают они как часы. Эшелоны в Берлин следовали один за другим. Несколько дней, и перед русской армией встал не беззащитный город, а ощетинившийся иглами еж, вернее дикобраз. У него иглы больше и опаснее. Штаб Белорусского фронта разместился во дворце Сан-Суси. Не потому, что командующий любил роскошь, а из прагматических соображений. В этом мире дворец и прилегающий к нему парк не превратились в музей, оставаясь резиденцией прусских королей. Та имела телефонную и телеграфную связь, которую немцы, отступая, не успели испортить. Помещений много, идеальное место для штаба. Новые постояльцы разительно изменили облик дворца. По наборным паркетам теперь стучали не каблучки туфелек, а топали сапоги солдат. На изящном диванчике, обитом гобеленом ручной выделки, можно было видеть спящего русского офицера, чьи ноги в носках свисали с подлокотника. Никто, впрочем, во дворце ничего не портил, ничего отсюда не тащил. На этот счет имелся строжайший приказ. Шустрые квартирьеры, занимая резиденцию, Первым делом описали имеющееся в нем имущество и под роспись вручили список коменданту. Если чего не досчитаются впоследствии, спросят строго. Не гунны дикие на территорию Германии ворвались, а армия цивилизованного государства вступила. Мы не немцы, которые, захватив Польшу, первым делом ободрали до голых стен замки и резиденции этой страны. Брусилов с начальником штаба фронта и командующими армиями заседал в бывшем кабинете Вильгельма II. По рукам генерала входили снимки Берлина, сделанные лучшим экипажем разведывательного самолета фронта, отличившимся еще в сражении на границе с Польшей. Тогда поручик Барташ и прапорщик Котов для своих Котыч сумели разглядеть на станции Ломжи и заснять разгрузку баллонов с отравляющим газом. Это дало возможность русским войскам подготовиться к использованию боевой химии. Пилот и его летный наблюдатель своевременно выявили сосредоточение газовых баллонов на позициях немцев, где Брусилов и нанес удар, поразив весь мир неизвестным ранее тактическим приемом, атакой пехоты в защитных масках через облако отравы. В этот раз штабс-капитан Барташ и подпоручик Котов, кавалеры орденов Святого Георгия и медалей за отвагу, проутюжив брюхом своего парасоля крыши Берлина, привезли массу снимков города. Те показали, столицу готовят к обороне. Об этом свидетельствовали баррикады на улицах, траншеи и артиллерийские позиции на окраинах города. «Да», — сказал Деникин, кладя на стол последний из рассмотренных снимков, — «с налету не взять». «Такого ежа за задницу не укусишь», — согласился Брусилов. «Какие будут соображения, господа?» «Планомерная осада», — сказал начальник штаба Климбовский. «По-иному никак. Артиллерия рушит укрепления, сносит баррикады, пехота следом берет позиции неприятеля». «Не приучены войска к боям в городе», — вздохнул Деникин. «Большие потери понесем, государыня не похвалит». «Что предлагаете?» — спросил Брусилов. «Взять город в кольцо, чтобы мышь не проскочила, тревожить противника артиллерийским огнем, разбивая его укрепления и не давая возможности возводить новые, тем временем обучить штурмовые группы тактике городских боев. По завершении учебы планомерное продвижение к центру города. В таком случае потери могут оказаться приемлемыми». «Кто будет учить войска наступать в городе?» – спросил Климбовский. «Вы знаете таких специалистов? Я лично не припомню. Ни в Академии Генерального штаба, ни в последующей службе не встречал». Брусилов и Деникин обменялись понимающими взглядами. «Поищем», — сказал Брусилов, — «и, возможно, найдем, если дадут время. Верховный главнокомандующий обещал государыне взять Берлин до Рождества, как бы не стал торопить. Думаю, что нам следует...» Генерал не договорил, дверь в кабинет открылась, и на пороге возник адъютант. «Извините, ваше высокопревосходительство», — сказал торопливо. «Срочная новость. Германцы прислали парламентера. Говорит, что прибыл из самого Берлина». Сидевшие за столом обменялись взглядами. «Где он?» — спросил Брусилов. «В приемной. Прибыл к нашим позициям на автомобиле с белым флагом. Заявил, что будет говорить только со старшим офицером. У него сведения чрезвычайной важности». «В каком он чине?» — спросил Деникин. «Оберст, полковник по-нашему». «Зовите», — велел Брусилов. Адъютант исчез, и через минуту в кабинет вошел худощавый, подтянутый немецкий полковник в щегольском мундире. К его появлению Климбовский успел собрать фотографии в стопку и положить ее тыльной стороной кверху. Переступив порог, гость вытянулся и поднес руку к козырьку фуражки. «Гутен таг, герр генерал, полковник генерального штаба фон Бюлов. С кем имею честь?» «Командующий Белорусским фронтом, генерал-адъютант Брусилов», ответил командующий по-немецки. Как и все сидевшие за столом, он знал этот язык. «У меня для вас важное сообщение, герр генерал». «Проходите, садитесь», — Брусилов указал на свободный стул в конце стола. Гость послушался. Сев, он достал из бокового кармана мундира конверт и положил перед собой. «Этой ночью в Берлине случился государственный переворот», сказал, четко выделяя каждое слово. «В ходе него погиб император Германии Вильгельм II и его старший сын того же имени. Другие сыновья монарха подписали отречение от престола. Временное правительство, пришедшее к власти, объявило Германию республикой. Генералы обменялись взглядами. «Кто возглавил правительство?» – спросил Брусилов. «Гинденбург». Генерал-фельдмаршал Гинденбург и его ближайший сподвижник, генерал пехоты Людендорф, пали в ходе переворота. Временным главой Германской республики избран генерал-оберст в отставке Карл Хлодвиг Эдуард Цу Гогенлое Шиллингсфюрст. Он уполномочил меня передать вам это послание. Фон Бюлов встал и, подойдя, дал Брусилову конверт, после чего вернулся на свое место. Командующий взял нож для бумаги, вскрыл конверт и извлек сложенный пополам лист бумаги. Пробежав его глазами, положил на стол. «Я не могу дать вам ответ немедля, полковник», — сказал гостю. «Понимаю», — кивнул немец. «Я готов ждать». Брусилов нажал кнопку электрического звонка. «Проводить парламентера в офицерскую столовую», — велел появившемуся адъютанту. «Пусть его накормят, предложат вина или чего он захочет. Потом устройте в какой-нибудь свободной комнате и выставьте караул». «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство», — щелкнул каблуками адъютант. После того, как он с немцем ушел, Брусилов пустил послание Гогенлоя по рукам. Генералы прочли быстро, на листке было всего несколько строк. «Предлагают прекращение огня и переговоры о мире», сказал начальник штаба, возвращая письмо командующему. «Как поступим, Алексей Алексеевич?» «Для начала доложу главнокомандующему», сказал Брусилов и встал. «Прошу не расходиться, господа». Выйдя из кабинета, он пересек приемную, прошел коридором и толкнул дверь в небольшую комнату, где у телеграфного аппарата сидел молодой солдат с погонами вольноопределяющегося. При виде командующего он вскочил. «Сиди», — махнул рукой Брусилов. «Связь со ставкой есть?» «Так точно», — доложил солдат. «Вызывай». Пальцы телеграфиста запорхали по клавиатуре. Разговор, состоявшийся далее, остался в стопке подшитых телеграмм. «У аппарата главнокомандующий. Слушаю вас, Алексей Алексеевич». «Только что ко мне в штаб явился германский парламентер, полковник генерального штаба фон Бюлов. Сообщил, что в Берлине случился переворот. Убиты император Вильгельм и его старший сын. Остальные дети императора отреклись от престола. В Замятне погибли Гинденбург и Людендорф. Временное правительство объявило Германию республикой. Немцы предлагают прекратить боевые действия и приступить к переговорам». «Кто возглавил германское правительство?» «Генерал-полковник в отставке Цу Гогенлое. Парламентер ждет ответа. Что ему сказать?» «Велите начальнику штаба фронта доставить из секретной части пакет номер 2. Вскройте его при свидетелях и следуйте инструкциям». «Это все, Михаил Васильевич?» «Нет, Алексей Алексеевич. Поздравляю с окончанием войны». Недоуменно прочитав последнюю строчку, Брусилов вернулся в кабинет, где передал Климбовскому распоряжение Алексеева. Начальник штаба сходил за пакетом лично. «Вскрываю в вашем присутствии, господа генералы», — объявил Брусилов, получив пакет. «Прошу расписаться на конверте». После того, как процедура завершилась, он сломал сургучные печати и разрезал ножом шпагат. В пакете оказался запечатанный конверт и несколько листков бумаги. Отложив конверт, Брусилов прочел текст на листках. Генералы терпеливо ждали. «Итак, господа», — объявил командующий, закончив, «государыня повелевает нам заключить с немцами перемирие и передать им проект мирного договора». «Он здесь», — Брусилов указал на конверт. «А это», — он взял листки, — «его текст на русском языке, ознакомьтесь». Листки пошли по рукам. «Похоже на капитуляцию», — сказал Деникин, возвращая листки. «Немцы не согласятся». «Кто знает», — пожал плечами Брусилов. «Вас ничего не удивляет, Антон Иванович?» «Нет», — пожал плечами Деникин. «А вот меня многое. Я докладываю главнокомандующему о парламентере и его сообщении о событиях в Берлине. Михаил Васильевич спрашивает имя главы Временного правительства Германии, после чего велит вскрыть секретный пакет номер 2. «Я так полагаю, Владислав Наполеонович», — он посмотрел на Климбовского, — «что таких пакетов в секретной части не менее 2?» «3», — сказал начальник штаба. Выходит, Ставка предвидела развитие событий в Германии и заранее озаботилась ответом. Разработала три варианта. Как понимаю, даже имя будущего главы Временного правительства было известно. Не удивлюсь, если с этим Гогенлое успели приватно побеседовать. Если мои предположения верны, мирный договор он подпишет. «Значит, конец войне?» – спросил Климбовский. «Алексеев меня с этим поздравил», – буркнул Брусилов. «Слушайте меня, господа. Сейчас приглашаем парламентера и вручаем ему пакет с условиями мирного договора. Объявляем о прекращении огня сроком на 3 дня. Доведите это до войск. Но держитесь сторожка, никакой беспечности. От германцев всего можно ждать». «Понятно?» Генералы закивали. «А еще приглашаю вас на обед. Отметим победу. Кто думал год назад, что мы будем стоять у ворот Берлина и вести с немцами переговоры о капитуляции? Дождались, господа! Слава нашей государыне, которая все предвидела и в дни тяжких испытаний, выпавших на долю России, верила в победу. Эта ее вера передалась нам. Спаси ее, Господь!» Брусилов встал и перекрестился. Генералы последовали его примеру. Когда Смирнов вошел в кабинет начальника московского охранного отделения, тот встал из-за стола. «Здравствуйте, Платон Андреевич, рад вас видеть, хотя, признаться, удивлен. Чем жандарм может быть полезен разведке генерального штаба?» «И вам здравствовать, Павел Павлович», — улыбнулся Смирнов, пожимая руку генерал-майору. «Есть деликатное дело». «Присаживайтесь», — предложил Заварзин. «Слышал много доброго о ваших замечательных филерах», — сказал Смирнов, когда оба генерала заняли места за столом. «Что есть, то есть», — довольно улыбнулся Заварзин. «Евстратий Павлович замечательно службу поставил. Жаль, отошел от дел. Но моки и силы, чего преемник, не хуже будет». «Приятно слышать. А дело у меня к вам такое. Нужно присмотреть за одним человеком». «Кем?» — насторожился Заварзин. «Лейб-хирургом государыни, князем Мещерским». «Вы в своем уме, Платон Андреевич? Следить за женихом цесаревны? Да ежели государь не узнает...» «Вы не так поняли, Павел Павлович. Я просил присмотреть, а не проследить». «Объяснитесь». «Есть основания полагать, что Валерьяну Витольдовичу грозит опасность. На него могут совершить покушение». «Кто? Революционеры? Так они у меня вот где!» Заварзин сжал кулак. «С началом войны сидят, как мышь под веником». «Не хотел бы вас обижать, Павел Павлович, но если вспомнить взрыв в Кремле...» Хозяин кабинета засопел. «Уели вы меня, Платон Андреевич», — вздохнул мгновением погодя. «Солью раны посыпали. Но правы, наше упущение. Как меня за это ругали!» Он сморщился. «Хотели отдел отставить. Государыня заступилась, сказала, что сама виновата, не внимала предупреждением. Я ведь записки начальству писал, указывал на беспорядок в Кремле. Шатались там, кому не лень, проходной двор устроили. Эти записки и спасли, хотя вину за собой чувствую». Заварзин снова вздохнул. «Но теперь подле государни по-другому, мышь не проскочит. В оправдании скажу, что революционеры в том деле пешки. Самим бы такая пакость не удалась, иностранцы за ними стояли». «В случае с князем аналогично». «Вот как?» — Заварзин подобрался. «И кто же?» «Британцы». «Чем им Мещерский насолил?» — удивился жандармский генерал. «Он же врач». «Не только. Слышали о его поездке в Париж?» «В газетах читал», — кивнул Заварзин. «С великим успехом визит прошел». «Так и есть. Но помимо дел медицинских, князь, исполняя поручение государыни, встретился в Париже с одним человеком. Имя его назвать не могу, дело тайное. Скажу лишь, что это пошло на пользу России». «Позвольте догадаюсь», — сощурился Заварзин. «Газеты пишут, в Германии переворот. Император Вильгельм и его старший сын убиты. Другие наследники отказались от престола. Новое правительство объявило Германию республикой и запросило мира. Боевые действия прекратились, идут переговоры». «Ничего от вас не скроешь», — развел руками Смирнов. «Так мои люди князя в Париже сопровождали», — улыбнулся Заварзин. «По приезду доложили. Мещерский имел беседу в ресторане отеля с каким-то важным немцем. Имени его они не знают, но, судя по виду, военный и в чине не ниже генерала. К слову, если дело тайное, князю не следовало проводить встречу в ресторане. Свидетели могли быть». «То-то и оно», — вздохнул Смирнов. «Пронюхали британцы, теперь злобой горят». «Еще бы», — кивнул Заварзин. «Всем их планам конец. Столько сил и денег потратили, Германию на нас натравливая. И что получили? Поражение конфидента и финансовые потери. Россия не впала в расстройство, как они рассчитывали, а усилилась. В мировых делах мы теперь вровень с Францией, а то и выше». «Истину говорите», — поддакнул Смирнов. «Но вернемся к князю. Мои агенты докладывают, что британцы хотят свести с ним счеты». «Думаете, посмеют?» «От них можно ждать. К государине им не подобраться, к наследнице тоже. А вот князь — фигура уязвимая, живет в своем доме, ездит без охраны. Приставить к нему жандармов, как в Париже, и все дела». «Не желает?» — развел руками Смирнов. «Категорически. Имел с ним беседу. Князь считает, что в случае чего сам справится. Пистолет у него всегда с собой, стрелок он отменный. Да вот только на душе неспокойно. Пойти против воли жениха цесаревны я не могу. Отсюда и просьба. Присмотреть тайно. Сделайте». «Не сомневайтесь», — заверил Заварзин. «Отказать в охране будущему члену императорской семьи? Да с меня в случае чего голову снимут. Второго покушения не простят». «Спасибо, Платон Андреевич, что уведомили. Считайте, обязан». «Хорошо бы не только присмотреть, но и защитить, в случае чего», — заметил Смирнов. «Филеры смогут?» «Разумеется. Большинство из бывших солдат и унтеров оружием владеют. За боевиками не только следили, задерживать приходилось. А те, как известно, народ решительный. Не только чужую, но и свою жизнь в грош не ставят. Случалось, отстреливались до последнего, бомбы бросали. Мы хоть не на фронте, но войну ведем». «Договорились», — сказал Смирнов, вставая. «Не смею более отвлекать». Пожав руку Заварзину, он вышел. А жандармский генерал, оставшись в кабинете один, звонком вызвал адъютанта и велел тому срочно найти начальника службы наружного наблюдения. «В военной разведке, возможно, на воду дуют», — подумал после того, как адъютант вышел. «Но остеречься не помешает. Первым делом за боевиками присмотреть, за уголовными тоже. Англичане, если на такое дело пойдут, сами мараться не станут. Исполнителей начнут искать, как в деле покушения на императрицу. Те станут за князем следить, подходы искать. Вот тут-то мы их и прихватим». Заварзин довольно потер руки. «На таком деле не только оправдаюсь в глазах государыни, но и награду получу». О чем-то похожем думал Смирнов, возвращаясь из охранного отделения. «Заварзин из кожи лезть будет», — заключил, вспоминая разговор с жандармом. «Для него это дело чести и карьеры. За Валерьяна Витольдовича можно не беспокоиться. Полицейский пост и фонарь у его дома стоят, теперь филеры с хвоста не слезут. Сделал все, что мог». Успокоив себя этой мыслью, Смирнов переключился на другие дела. Их у начальника разведывательного управления Генштаба имелось в избытке. Эти два англичанина прибыли в Котлин пароходом из Лондона. Пограничному контролю предъявили паспорта на имена Джона Брауна и Гарри Смита. Вопросов по документам у пограничного офицера не возникло. Таможник лишь бегло глянул на чемоданы гостей, и без досмотра ясно – туристы. Одеты характерно: тяжелые ботинки с шерстяными гетрами до колен, клетчатые куртки из толстого сукна, на головах кепи. Война, конечно, не лучшее время для туризма, но британцы в этом смысле помешанные. Ездят по всему миру, лазят по всяким местам, и черт им не брат. Сойдя на пристань, иностранные гости переехали на железнодорожный вокзал, где сели в поезд. Утром следующего дня прибыли в Москву. На перроне Котлинского вокзала их встречали. Мужчина лет 30, худощавый, с бегающими глазами, подошел к британцам и заговорил на ломаном английском. «Good morning, are you Mr. Brown and Smith?» «Можете обращаться по-русски», — ответил тот, который назвался Брауном. «Я говорю на этом языке». «Мое имя Тимофей. Мне поручено встретить и сопровождать вас. Там», — мужчина указал рукой в сторону выхода в город, — «ждет коляска». «Гуд», — кивнул Браун и двинулся в указанном направлении. Смит устремился следом. Чемоданы они оставили на перроне, Тимофей подхватил их и устремился следом. На привокзальной площади он загрузил багаж в коляску, дождался, пока гости устроятся на сиденье, после чего взобрался на облучок и взял вожжи. Миновав центр города, коляска свернула в район частной застройки, где, прокатив грязной улочкой, остановилась у деревянного дома с окнами, украшенными резными наличниками. Тимофей, соскочив с облучка, отпер ворота и заехал во двор, где кроме дома имелись многочисленные хозяйственные постройки. «Вот», — указал кнутом на дом, — «здесь жить будете. Место тихое, как велели». «Показывай», — велел Браун. Тимофей сбегал к воротам, запер их, после чего повел гостей в дом. Миновав сени, англичане вошли в большую комнату. Обстановка внутри оказалась скромной. Стол с четырьмя стульями посреди комнаты украшал самовар на скатерти. Еще имелся буфет и сундук в углу. «Там спальня», — сказал Тимофей, указав на ширму, закрывавшую дверной проем в стене, и пошел вперед. Гости осмотрели спальню. Две железных койки у стен напротив друг друга, накрытые покрывалами и с горками подушек в изголовьях, между кроватями стол с двумя стульями. Небогато. «Уборные во дворе», — сообщил Тимофей. «Рукомойник в сенях. Водопровода в этой части города не имеется, но воды я наношу. Полотенце приготовил. Ванной тоже нет, но имеется баня. Прикажете истопить с дороги?» «Потом», — покрутил головой Браун. «Из посольства ничего не передавали?» «Сейчас», — кивнул Тимофей и убежал. Пока он ходил, Браун пересказал Смиту его слова. Русским напарник не владел. «Дыра», — сморщился Смит. «Варварская страна». «Бывало и хуже», — не согласился Браун. «Это ты в Индии не бывал. Вот уж где трущобы. Помню». Он не договорил. Вернулся Тимофей с большим чемоданом и саквояжем. «Вот», — сказал, поставив их перед англичанами. «Здесь», — он указал на чемодан, — «одежда на всякие случаи, сам выбирал». «Что тут?» — палец ткнул в саквояж. «Мне неведомо. Как дали в посольстве, так и привез. Тяжелый. Желаете куда-то поехать?» Браун покрутил головой. «Тогда я лошадь распрягу и в конюшню поставлю». Тимофей убежал, а Браун, взяв саквояж, поставил его на стол. Открыв, извлек большой тяжелый пакет, завернутый в серую бумагу, перевязанный шпагатом с сургучными печатями. Рассмотрев их, Браун достал из кармана куртки перочинный нож и вскрыл пакет. В нем оказались две деревянные кобуры и несколько тяжелых картонных пачек. Взяв одну из кобур, Браун открыл крышку, извлек маузер и протянул его напарнику. «Немецкий», — сказал тот, рассмотрев маркировку. «Это тоже», — сообщил Браун, вскрыв картонную пачку и взяв из нее патрон в латунной гильзе. «Неудобный», — пожаловался Смит, примерившись к пистолету. «И тяжелый. Браунинг лучше». «Браунинги производят в Бельгии», — ответил напарник. «В Германии они не в ходу. Нужен след, указывающий на немцев. Маузеры мы бросим на месте акции». «Хорошо бы их пристрелять», — заметил напарник. «Сделаем», — согласился Браун. «Скажем русскому, чтобы отвез в укромное место». «Ему можно доверять?» «В Лондоне сказали, что да, давно служит при посольстве, неоднократно выполнял деликатные поручения, мечтает получить подданство Британии и жить у нас». Смит хмыкнул. «После акции уберем», — кивнул Браун. «Обставим под нападение грабителей. Здесь, как мне сказали, это обычное дело». Он забрал у напарника маузер, сунул его в кобуру и положил в саквояж. Туда же отправились второй пистолет и пачки с патронами. Закрыв саквояж, Браун поставил его под стол. «Неплохо бы пообедать», — сообщил напарнику. «Зови нашего гида». Спустя полчаса англичане, обряженные под мастеровых, вышли из калитки дома и в сопровождении Тимофея направились в трактир. Там подручный британцев заказал всем котлеты на косточке, хлеб и пиво. От щей и каши англичане отказались, а вот Тимофей себе взял. Ели молча. Насытившись, все трое вернулись в дом. Там Браун объяснил русскому, что от него нужно. Тимофей запряг лошадь и отвез гостей в пригородный лесок. Там те вволю настрелялись из маузеров, полили по листам бумаги, прикрепленным к стволам деревьев. Их нарезали из обертки пакета. «Неудобно с одной руки», — оценил результаты Смит, пока Тимофей жег продырявленную бумагу. «Нужно или подойти близко, или использовать кобуры как приклады». «Подумаем», — не стал спорить Браун. Они вернулись в дом. Там Браун сказал Тимофею: «Нужно собрать сведения об одном человеке. Это князь Мещерский, живет в собственном доме на улице Охотный ряд. Я хочу знать, сколько у него прислуги, где она обитает, в какое время князь выходит из дома и когда возвращается, по каким улицам ездит. Чем больше узнаешь, тем больше заплачу». «Сделаю», — поклонился Тимофей. «А теперь сходи в этот русский паб и принеси нам мясо, жареного на ребрышках, ветчины, горчицы и белого хлеба. Вот», — он протянул банкноту в 10 рублей, — «сдачу оставишь себе». «Благодарю, мистер», — поклонился Тимофей, схватил купюру и убежал. А Браун пересказал напарнику разговор. «Не выдаст?» — засомневался Смит. «Вот и проверим», — пожал плечами Браун. «Если работает на полицию, та прибежит. Тимофей видел, как мы стреляли. Я назвал имя цели. Ни один полицейский в здравом уме, получив такое сообщение, не станет медлить». «Нас же арестуют». «За что? Слово русского против нашего. Скажем, что это провокация. Русский принес оружие и предложил нам пострелять. Как мужчины, мы не смогли отказаться от такого удовольствия. Князь? Не знаем никакого князя. Мы, подданные Британии, прибыли познакомиться с Москвой, о которой много слышали и читали. Посольство вступится. Самое большее, что нам грозит, сутки-другие в камере». «Провалим задание». «Ну и бог с ним. Мне оно не нравится, слишком опасно. Этот князь не раджа, за ним правящий дом империи. Поймают на месте акции, повесят. А так, можно сказать, что виновато посольство. Представила к нам агента из полиции». «Как скажешь», — сказал Смит, но возвращение русского он ждал, нервно поглядывая на двери. Полиция не пришла. Тимофей принес еду и водку. Пить ее англичане не стали, отдав бутылку подручному. Тот взял ее с радостью, пожелал хозяевам приятного аппетита и ушел. Браун достал из чемодана бутылку виски, и они со Смитом распили ее за ужином. По полпинты на джентльмена — это немного. Как раз для крепкого сна.